в запачканном пылью пиджаке. Я ведь не знал, кого именно тогда прикрываю. Знал лишь, что наш человек должен опекать номер Кудеяра, и не более того. «Послушайте», — спохватился он, — «не заговаривайте мне зубы, штабс-ротмистр. А что вы там о новой авантюре?» «Михаил Донатович, я раскрыл Джона Грейтона». «Да ну, раскрыл, представьте себе». С усталой гордостью сказал Бестужев, «Джон Грейтон — это не загадочный деятель подполья, которого наша агентура ищет по всей Европе. Это вообще не человек. Это пароход, да-да-да, грузовой пароход среднего тоннажа, порт приписки — английский гуль. Видите ли, в один прекрасный момент я вдруг сообразил, что все посланные им весточки приходили из приморских городов, из портов. Очень отчетливо рисовался маршрут движения. Я был в обществе австрийского Ллойда. Они подняли книги. Это пароход Джон Грейтон. Крепко подозреваю тот самый транспорт с оружием для эсдековских боевиков, который мы так долго и тщетно искали. Но ведь это означает... Да. — сказал Бестужев. — Он вот-вот придет в Кайзербург, между прочим, последний заграничный порт на пути в Россию. Не зря именно туда отправился Лабрешон Хаддок. Теперь понимаете, почему я вновь заговорил об авантюре? — Вы с ума сошли, мальчишка! Да как вы попадете на борт? Представления не имею. — честно признался Бестужев. — А вы быстро соображаете, Михаил Донатович. Ну, в таком случае я вас прошу, предложите лучший план. Предположим, я по телеграфу свяжусь с Веной, с полковником Филатовым. Сколько времени пройдет, прежде чем он снесется с Петербургом, Петербург с Берлином? Да и какие у немцев будут основания, чтобы ни с того ни с сего устраивать обыск на Грейтоне, каковой по международному праву является частью британской территории? К тому же коносаменты у англичанина могут оказаться в полном порядке, точнее, отыщется двойной комплект документов. Примечание. Коносамент... Судовые документы на грузоперевозки. Мы уже сталкивались с чем-то похожим. По вторым бумагам все чинно и благородно, судно везет партию оружия, вовсе даже не в Россию, а, скажем, в Швецию, по заказу тамошней полиции. Немцы осторожны, они не пойдут на столь грубую акцию, грозящую международным дипломатическим скандалом. Мои догадки и соображения к делу не подошьешь, их не примут в расчет высокие сановники ни в Петербурге, ни в Берлине. А Грейтон тем временем выгрузится в финских Шхерах или в Лифляндии. Найдите логическую дыру в моих построениях. Молчите. Не вижу я никакой логической дыры. Вынужден был признать Багрецов. Но все равно это огромный риск. Но это ведь разные понятия — авантюра и риск, — сказал Бестужев. Деньги у меня есть, болгарский паспорт. Сошел для австрияков, сойдет и для германских пограничников. А у меня и еще один паспорт есть, тоже надежный. Если я незамедлительно отправлюсь в Данциг, сумею догнать Лабрешона. А уж он-то меня непременно приведет. Нет другого выхода. Так и доложите по инстанции. А мне нужно торопиться. Чует мое сердце, Лабрешон уже в пути. Часть третья. Танцуем танго. Глава первая. Правь Британия морями. Бестужев вдруг подумал с мимолетной грустью, что он, оказывается, и не видел вовсе старинного города Лёвенбурга, о чьих архитектурных памятниках, исторических зданиях столько читал перед командировкой. мимо церквей 15-го столетия и домов века 16-го, он, случалось, очертя голову, пролетал на извозчике, то следя за кем-то из подопечных, то спеша по неотложным надобностям.